Глава 18. Бедный барон. У меня была полная информация о нападавших. Люди Налимова в количестве 100 человек шли со стороны озера, где так любили купаться мои рыцарини. Дорогая экипировка и оружие, и это плюс. Будем убирать их максимально аккуратно, чтобы не попортить обновку для моей будущей армии. Проблемы было две. Первая. Как мне сказать остальным, чтобы они не жестили, убивая врагов? Вторая. Где мои дамы? Подумав, я решил, что первую проблему можно убрать. Если враг окажется чересчур силен, лучше не изощряться и уничтожать противника самым эффективным способом. Возьму то, что останется. «Лора, мне надо найти Налимова», — сказал я. «Бери энергию». «Поняла», — отозвалась она, и снова возникло ощущение пустоты в животе. Пока она сканировала местность, болванчик передавал изображение. Отряд «Альфа» продвигался по лесу, чуть в стороне от врага. Через 10 минут они столкнутся. Пролетев чуть дальше, мой питомец показал и самих противников. «Ого, солидно!» — удивился я. Подобную экипировку я видел в институте, но это выглядело куда дороже. Бойцы оказались не промах, настоящие профессионалы. Шли слаженно, прикрывали друг друга, не спешили, но и не тратили время впустую. «Отчет?» «Налимов идет вторым эшелоном, за первой группой», — ответила Лора. «И есть еще третья группа, она прикрывает тыл. Наемники и всякий сброд. Ударная сила — это первый и второй отряд». «Тогда и мы не будем задерживать гостей». Пока я делал огромный крюк, чтобы выбить как можно больше противников с помощью болванчика, по рации Трофим сказал, что видит цель. «Пока жди. Как минимум до встречи с отрядом «Альфа», — ответил я. «Или моей команды». Телефон зазвонил. Налимов. «Щенок, готовься умереть!» — прорычал он, стоило мне ответить на вызов. «Да-да, давай, я уже жду тебя», — усмехнулся я в ответ. «Думаешь, люди твоего Бердышева помешают моей мести?» — рассмеялся он. «Умру я! Умрут все!» И бросил трубку. Зачем звонил? Непонятно. Хотя последние слова Налимова заставили меня насторожиться. «Лора, болванчик к графу, и сканирование максимальное», — приказал я, а сам спрятался во рву на опушке. Передо мной как раз появились первые противники. До встречи с Альфой оставалось еще 10 минут. «Ну?» — попросил я. «Погоди ты», — раздраженно сказала Лора. Пока она была занята, я просмотрел картинку с камеры болванчика. Удобная штука, когда приноровишься. У меня имелись изображения как в доме, где все заняли оборону, так и с отрядом «Альфа», планомерно надвигающимся к цели. Я видел все три отряда Налимова, которые шли друг от друга с дистанции в 300 метров. «У него артефакт взрыва», — пояснила Лора. «Читала про такое в учебнике, и на лекции нам рассказывали. Ты, как обычно, в это время был в метеоритах». «Давай быстрый курс артефакторики. Или расскажи мне, чего ждать от этого артефакта». В этот момент я пожалел, что пропустил предмет. Надо было наверстать упущенное, как вернусь в институт. Лора рассказала, что это специальный предмет, который можно подключать к душе, хранилищу, сердцу или вообще к телу. Если то, к чему этот артефакт подключен, уничтожается, происходит взрыв внутренней энергии, которая воспламеняется как порох. А у Налимова пороха достаточно, чтобы оставить от моего дома приличных размеров кратер. «Ага. И как нам его отключить?» Налимов хоть и потерял репутацию и имя, но он трус, а не смертник. Эта вещица, которая грозила разнести все в труху, была козырной картой на случай, если его возьмут в плен или убьют. Мне часто встречались такие люди. На первый взгляд, пока у них все под контролем, есть статус и деньги, они кажутся сильными и всевластными. Но отними у них все, как такие становятся словно маленькие собачки. Трясутся и визжат от отчаяния, а потом им в голову приходит отличная идея из разряда «Так не доставайся же ты никому». Вот и наш граф Налимов также. Однако у них всегда остается шанс отступить. У некоторых сдают нервы, и даже под угрозой смерти они боятся смерти. Уверен, и у Налимова недалеко кнопка отмены. «Ага, поняла. Сделаем», — прочитав мои мысли, сказала Лора и, взяв с собой аж 4 детальки болванчика, куда-то улетела. Оказалось, что граф успел каким-то чудом притащить еще сотню наемников, но они были куда хуже оснащены, зато могли взять количеством. Бойцы только приехали и погружались на шоссе за 5 километров от поместья. Зачем так далеко, я не понял. Вот Альфа открыла огонь. Началась перестрелка. Полетели энергетические, огненные, ледяные и водяные шары. Загрохотали автоматы, раздавались крики и ругань. Пора и мне вступить в бой. Еще не хватало, чтобы люди Ростислава Тихомировича погибали. Меня и так мучила совесть, что они пытаются решить мои проблемы. Пришлось ударить им во фланг, воспользовавшись эффектом неожиданности. Крайние 5 человек, которые сосредоточились на бойцах Бердышева, даже не увидели меня. Меч быстро оборвал их жизни. К чему мучить противника лишний раз? Не пускаться же мне до уровня некоторых садистов. Когда меня заметили, мигом открыли огонь, используя весь магический арсенал и разные техники, которые я видел впервые. Даже в Киеве такие не преподавали. Какой-то боец пускал себе кровь и делал из нее иглы, которые метал в меня. Если бы Лора не показывала мне энергетический след и свечение, я бы и не заметил эту атаку. Магия крови? Интересно. Рядом с ним в команде был еще маг с ядовитой слюной, который помогал ему с иглами. Один из снарядов попал по мне по касательной, и я ощутил жжение. Лора быстро вывела токсин и проанализировала его состав. «Это какая-то родовая магия?» — удивился я. «Тоже хочу ядовитую кровь». «Анализ техники у меня есть. Посмотрим на досуге. А лучше в институте, чтобы не придумывать велосипед», — ответила Лора, когда залечила рану. Энергия текла из меня непрерывным потоком, благо ее было много. Увернувшись от костяного меча одного из бойцов, который превратил свое тело в подобие живой брони, я не переставал удивляться, сколько же различной магии еще существует. От этого мой книжный червяк еще больше затрепетал в предвкушении новой информации и магических техник, которые я могу изучить. До отряда Альфа во главе со своим командиром, видимо, дошло, что в стане врага что-то происходит, и ринулись в ближний бой. Каково же было удивление Аида Иннокентьевича, который так рьяно убеждал меня не соваться, когда он заметил, как в центре толпы врагов порхаю я, в одних шортах и футболке, заклинания летели мимо, клинки кружили вокруг, а я только улыбался. «Вот и хлопцы прибыли», — сообщила Лора, выведя изображение отряда Альфа. Битва происходила в лесу, через 100 метров от опушки, где я находился. Сражаться было куда проще, лавируя между деревьями. Когда прибыла подмога, лично мне стало сложнее. Приходилось еще и защищать солдат, выдергивать их из взрывающейся земли, доставать из огненного торнадо, вынимать из кольца молний. Самым сильным противником оказался командир отряда, владеющий магией тяжести. Он мог менять вес предметов, делая их сверхтяжелыми или легче воздуха. Пара солдат чуть не сдуло ветром. Когда командир понял, что опасаться ему следует именно меня, он использовал магию на моей одежде. «Ага, она не работает на людях», — сделала вывод Лора. Он успел утяжелить один мой кроссовок, когда болванчик пробил ему башку насквозь. «Умница!» — похвалил я питомца. «Есть раненые!» — подбежал ко мне Аид Иннокентьевич. «Надо отступать, ваше благородие!» «Еще чего! Я не буду отступать!» — посмотрел я на нескольких солдат, которым перевязывали раны у окраины леса. «Аид Иннокентьевич, бери людей и уходи. С остальными я справлюсь. Там впереди еще 2 отряда. В центральном Налимов с артефактом, который взорвется, если он погибнет. Так что давай, не бери грех на душу, ладно?» Я положил ему руку на плечо. «Мой господин велел ни в коем случае не оставлять вас одного», — твердо сказал он. «Мы последуем за вами». «Ну что за глупцы? Они же мне только мешают». «Так, послушай», — сказал я, не собираясь ходить вокруг да около. «Скажу честно, вы мне как балласт. Признаю, ты хорошо сражаешься, но твои бойцы меня только отвлекают». Он хотел поспорить, но факты были налицо. Много людей ранены, не смертельно, но все же. «Ладно, хрен с вами, ваше благородие», — махнул рукой Аид Иннокентьевич. «Пойду я один». «Вот и молодец», — улыбнулся я и похлопал его по плечу. Мы смогли немного передохнуть, спрятавшись за холмом. Противник в количестве 20 человек залег за другим. Болванчик показывал мне с разных ракурсов, что сейчас происходит в тылу врага. «Лора, что скажешь? «Пожалуйста, мне очень хочется хороших новостей», — застонал я. Она появилась рядом, сидя на пеньке и поджав коленки к груди. «Рыцари не нашлись», — хитро сказала она. «О как! И где мои дамы?» Мне страшно хотелось их отругать за то, что они покинули дом в самый разгар битвы. С ними было бы куда легче. «Они зашли в тыл и сейчас вырезают третью группу», — продолжила Лора. «Далеко забрались, поэтому я и не смогла их найти сразу». «Ну и отлично. Пусть веселятся», — улыбнулся я. «Кстати, что там с артефактом-взрывчаткой?» Лора спрыгнула с пенька, не спеша отвечать, и подошла ко мне вплотную и прошептала. «Закрой глаза и вытяни руку». У меня аж мурашки побежали от ее голоса. Под удивленные взгляды солдат, закрыв глаза, я вытянул руку. Через мгновение в нее упал амулет. «О как!» — удивился я. «Тяжелый». «На то», — довольно сказала Лора. «Он сейчас не работает, но активируется, когда его надевают. Так что не советую». «Ну вот и славно», — хмыкнул я и повернулся к Аиду Иннокентьевичу. «Ну все, теперь у Налимова жопа не взорвется». «Что?» — захлопал он глазами. «Как так?» Я показал запястье с браслетом-болванчиком. «Питомец», — пожал я плечами. «Кстати, вы готовы?» Аид Иннокентьевич демонстративно передернул затвор автомата, и его глаза зажглись красным пламенем. «Никто не уйдет отсюда живым!» — прорычал он. «Ого, полегче!» — выставив руки вперед, пошутил я. Отряд покинул место сражения, и нас осталось двое. Как бы мне ни хотелось добить врагов, но впереди нас ждал Налимов. Судя по данным Лоры, его окружили по-настоящему сильные противники. Пришлось отправить болванчика разобраться с остатками первой группы. Аиду Иннокентьевичу я не стал об этом говорить. Пусть отрабатывает свои деньги. Было забавно наблюдать за его лицом, когда я вышел на пригорок и двинулся по прямой в том направлении, где залег противник. «Ваше благородие!» — неистово зашипел он. «Ложитесь! Куда вы, сумасшедший? Помереть захотели?» Он вылетел из укрытия и заслонил меня своим телом. Выполняя приказ Бердышева, он был готов расшибиться в лепешку. «Да куда вы такие отважные?» — закатил я глаза и глубоко вздохнул. «Каждый хочет заслонить собой другого. Когда вы уже начнете ценить свои жизни?» Он ничего не ответил и только продолжил держать на мушке то место, где последний раз видел врага. Когда же мы обогнули холм, Аид Иннокентьевич изрядно офигел, увидев мертвые тела с идеально пробитыми головами. Вдалеке послышался рев вертолета. И почему этот звук мне не понравился? «Лора, что за хрень?» — спросил я, и болванчик моментально улетел в небо. «Пять военных вертолетов неизвестной мне модели движутся на нас», — сказала Лора. Я повернулся к Аиду Иннокентьевичу, который осматривал тела. «Вы вызывали вертолеты?» «Нет, зачем?» — удивился он. «Пусть ваши спросят строителей. Может, это их техника? Если же нет, придется поспешить». «Вряд ли строители», — пробормотал Аид Иннокентьевич, но уточнил, а потом подтвердил, что вертолеты не наши. «Не переживайте. У нас хорошая система, как раз на такой случай». «У меня тоже», — усмехнулся я, вспоминая Трофима на чердаке. И он не заставил себя долго ждать. Прогремел выстрел со стороны особняка, звук падения и взрыв. Трофим не подкачал. «Одним вертолетом меньше». «Доложите обстановку!» — рявкнул Аид Иннокентьевичу рацию. «Это не мы!» — прохрипело несколько голосов. «Это мои!» — поднял я руку. Мы углубились в лес как раз туда, где засел Налимов и его кучка боевиков. Видимо, он догадался, что впереди уже никого нет. Атака провалилась. И сейчас они ждали подкрепления. Ну, удачи им, что я могу сказать. Девушки уже перебили сотни наемников и теперь двигались ко мне навстречу. Пришлось отправить им болванчика, чтобы показывал дорогу. Ну вот и все. Налимов хотел убить одного барона, но не получилось. С кем не бывает. Дважды за день обосрался. Место они выбрали, скажем прямо, не самое стратегически верное. Поляна размером с футбольное поле, окруженное деревьями. Ну, серьезно? Как можно быть таким болваном? «Не все так просто, ваше благородие», — заявил Аид Иннокентьевич. «Наверняка у них есть в команде пространственный маг». «Объясни». «При пересечении заданной границы они будут знать, с какой стороны мы подступаем. Этот человек далеко не глуп. Я бы сказал, что все это напоминает огромную ловушку». «Лора?» «Хм, он прав», — задумалась помощница. Очень сложно заглянуть под защитный купол. Его владелец — профессионал своего дела. Ну, попробуем. Я отправил деталь болванчика. У него даже получилось залететь на поляну, но его тут же встретил шквал огня и еще какая-то энергия, которая откинула детальку с такой силой, что она пробила пару деревьев. «Ну что, Кузнецов, так и будешь прятаться?» — крикнул Налимов, догадавшись, что я где-то тут. «Он глупый», — удивилась Лора. «Он же сам пришел, и мы его окружили». «Вот тоже не понимаю этого самодурства». «Что будем делать, ваше благородие?» — спросил Аид Иннокентич. «Так, Иннокентич, ты мне доверяешь?» «Ну, не отвечай, я понял». Через болванчика я сообщил девушкам, чтобы они не выходили на поляну, а остановились за 50 метров до нее. С помощью Лоры я определил размер этого купола и расставил детальки помощника со всех сторон и подвесил одну над поляной. Пора устроить ему акустическое шоу. «На что, Налимов, слышь?» — раздался мой голос над поляной. Он исходил со всех сторон, и вычислить источник было невозможно. «Боишься показаться на глаза, Кузнецов?» — крикнул он в ответ. «Я? Боюсь?» — сказал я и засмеялся. «Ты обвесился артефактами, напялил самую современную и дорогую броню, окружил себя своими лучшими шестерками и обвиняешь меня в трусости?» «Тогда покажись, трус!» — закричал граф. «И он реально решил взять меня таким тупым приемом? Ты собрал целую армию против меня одного, испугался идти один. Сил не хватило?» — продолжал издеваться я. «Вот будет хохма завтра в новостях. Главная тема — обиженный граф Налимов после публичного унижения не смог побить слабенького барона. Граф, представляешь? Вот тебя насмех поднимут. Придется менять гражданство, лицо, а то и пол. Какое возьмешь имя? Снежанна? Только покажись. И узнаешь, что такое сражаться с графом», — продолжал он выделываться. «Я обращаюсь к людям, которые пришли с этим клоуном. Если вы сейчас уйдете и дадите мне сразиться с ним один на один, я даю слово, что никто и пальцем вас не тронет. Вы сможете покинуть мои земли беспрепятственно», — сказал я и сделал паузу. «Если откажетесь, умрете вместе со своим господином». Всего графа окружало 10 бойцов. Налимов что-то им сказал. Все подняли руки. «Девочки, приготовьтесь», — скомандовал я своим рыцарением. Лора показала, что купол пропал. «На всякий случай будь начеку», — попросила свою помощницу. «Конечно, дорогой». «Иннокентич, оставайся тут». «Но ты хороший мужик, не заставляй тебя вырубать». Я вышел из-за деревьев и двинулся в сторону графа. «Ну что, заболван?» — ухмыльнулся Налимов. «Действуйте». Скорее всего, его болтовня и спасла мне жизнь. Четверо бойцов дернулись и вскинули руки. Но и только. 4 продолговатых предмета пробили их от темечка до самой задницы. «Ц-ц-ц», — подсоков помахал я пальцем. «Некрасиво, граф, некрасиво». Он не понял даже, что произошло. Да и остальные тоже. Один из его солдат, видимо, не выдержав, пустился бежать. «Ладно, пускай ими займется кто-нибудь из гвардии Бердышева. Вряд ли он будет мстить». А вот оставшихся 5 бойцов с молниеносной скоростью разбили мои рыцарини. Они успели бесшумно покрыть 50 метров за считанные секунды и приставили клинки к горлу каждого. «Знаешь, граф», — сказал я и достал меч, — «а ведь я даже не удивлен, вот ни капельки». «Кто ты? Что ты сделал? Почему вы застыли?» — крикнул Налимов на своих бойцов. «Не можете справиться с какими-то девками?» «Какими-то девками?» — улыбнулся я. «Хочешь посмотреть шоу, пока тебя не отдали в руки правосудия?»